осыпаясь золотом рассвета, оглашая песнею поля. Льется радость солнечного лета, своих тайн от глаза не тая. Сердце одаряя вдруг мечтою, двери оно ввысь мне отворит, и печаль останется с тоскою, прошлом и уж жизнь не омрачит. Раскрой свои объятия ветру, в сердце отыщи ответы. Пусть мысль в облака стремится трепетною птицей. Сбрось все ковы и все цепи и зажгись чудесным светом для кого-то в мгле ночной. Изливает краски с неба солнце по городам, лесам и по полям, и беспечной радостью прольется песня душу чистотой поя. Пусть летит стрелою нить дорога, рассекая утреннюю тишь, и в пиенье верном ее слога ты чего-то главное услышь. Раскрой свои объятия ветру, в сердце отыщи ответы. Пусть мысль в облака стремится трепетною птицей. Забрось все ковы и все цепи и зажгись чудесным светом для кого-то в мгле ночной. Облака пасутся в синем небе, пробегая словно в никуда. В их фигурах будто в снах нелепых крутится чудная пустота. И пускай все только на мгновенье, но я вновь мечтаю и люблю. Как туман рассеются сомнения, и я ноты речкой разолью. Раскрой свои объятия ветру, в сердце отыщи ответы. Пусть мысль в облака стремится трепетною птицей. Забрось все ковы и все цепи и зажгись чудесным светом для кого-то в мгле ночной.